Однако сестра все же решила проверить те ники, которые она заблокировала. И да, все действительно было так, как она и сказала. Отследить их было невозможно. Конечно, про этот случай я потом забыл. Даже если это мои конкуренты, вряд ли они смогут сделать мне что-то. Я скорее переживал за сестру и тех, кто не сможет себя защитить от них. На следующий день, пока я собирался в академию, Исюл прислал мне расписание, где было указано время, дата и место, где будут проводиться съемки. Как оказалось, все это будет проходить в основном в вечернее время, сразу после занятий. По сути, меня это устраивало. Только времени на то, чтобы самостоятельно развивать свои навыки, совсем не оставалось. Вслед за сообщением Исюла, у меня зазвонил телефон. Номер был незнакомым. «Алло», — произнес я в трубку. «Слушаю, господин Пак Джи Хён», — послышался тонкий женский голос на другом конце смартфона. «Меня зовут Досоль, у вас есть сейчас минутка?» Глава 26. «Да, конечно», — тут же ответил я. «Отлично, спасибо. Я новый пиар-менеджер вашей компании. Бэк Хён сказал, что сообщил вам обо мне», — проинформировала меня девушка. «Конечно, ни о чем он не сообщал. Видимо, решил, что я и сам все пойму, ну или просто забыл. Я бы хотела обсудить с вами ваш проект, в котором вы сейчас принимаете участие. Вы про реалити-шоу?» «Именно. Слышала, что организаторы хотят использовать башни для проведения съемок, а также привлечь к себе не только магов, но и известных блогеров, а также айдолов. А вот про это мне никто ничего не говорил. Судя по всему, организаторы и сами хранили это в тайне от участников, как и списки тех, кто вообще будет сниматься. Видимо, хотели сделать некий сюрприз. Не выйдет. Я прекрасно знал Бэк Хёна. Он быстро собирает нужную информацию. Если этому парню что-то нужно, если за что-то зацепился, то неизведанным для него эта территория надолго не останется. Видимо, так же произошло и здесь. Только я рассказал ему о проекте, как он тут же навел справки. Ну, этому я точно удивлен не был. Да, ответил ей. И что вы хотели? Мы бы хотели, чтобы вы больше взаимодействовали с такими участниками, пояснила Досоль. Чем больше у вас будет связей с подобными героями шоу, тем больше будет расти ваш рейтинг среди любителей кей-поп-культуры. Вы же это понимаете? Да, конечно. Можно уточнить, вы хотите обзавестись именно связями для дальнейшего набора аудитории или... Вы все правильно поняли, тут же перебила она. Если для того, чтобы привлечь на себя внимание, нужен будет скандал, то мы не будем против подобного. Конечно, в рамках разумного, если вы понимаете, о чем я. Да, я прекрасно понимал, о чем именно она говорит. Если ты лезешь в медиаиндустрию, то считай, что ходишь по лезвию бритвы. Один неверный шаг и тебя просто спихнут вниз, как это получилось с Шегрупп. И вопрос даже не в людях, а в тех, с кем ты сотрудничаешь. И, конечно, нельзя было забывать о конкурентах. Эти ребята только спят и видят, как повернуть любую ситуацию в свою сторону. Поэтому, если ты хочешь, чтобы о тебе говорили, сделай что-то, чтобы это не обернулось чернухой, но и привлекло достаточно внимания. В общем, выйти сухим из такой ситуации. Да, конечно, я понял вас. Это все, рекомендую начать активнее вести соцсети, как это модно у подростков. Вы не очень активны в этом плане. Проводите стримы, подписчики это любят. Да, пока это все, о чем я хотела вас попросить. Если что, можете обращаться ко мне по этому телефону. Если будут вопросы, я всегда буду рада на них ответить. Всего доброго. После этого она положила трубку. Время до выходных пролетело довольно быстро. Я даже и не заметил, как уже утром нужно было собираться не в академию, а на первую совместную тренировку со своей командой, которую я сам, собственно, и назначил. «Уа-а-а», зевнула Суин и потянулась. Я даже позавтракать толком не успела, начала девушка с претензией по моему приходу. Но как вижу Джи Хёна, так настроение тут же повышается. Не зря пошла, и почему мы не собрались вечером? Невольно потирая глаза, поинтересовался Хён Ву. Какая разница, когда монстров убивать? Разница большая, спокойно констатировал я. Если мы пойдем позже, то есть шанс нарваться на другую группу магов. Сейчас многим снова разрешили ходить в башни, поэтому остальные не упустят возможность хорошенько обогатиться. А ты за нас, я смотрю, переживаешь? Усмешливо уточнил Хи. Мы ведь и сами кому угодно накостылять можем. Забрать все и уйти. Не помню, чтобы наша команда была сформирована для грабежей других магов. После моего косого взгляда юноша тут же замолчал и увел взгляд в сторону. «Ладно, идем», — скомандовал я остальным. К счастью, к этому времени уже все успели собраться. Мы отправились на первый этаж. Монстры, которые были там, как и оказалось, отличались от остальных. Во-первых, некоторые виды были совсем новыми, а некоторые успели эволюционировать. Например, мы впервые за все это время столкнулись с Хетхе. Это существо напоминало льва, тело которого было покрыто чешуей, или таккеби, или гоблины. Только в отличие от тех, которые чаще всего попадались на первых этажах обычных башен, они имели магию и ловко управляли ею, отчего и возникала лишняя возня. Монстр расы Хетхе. Благодаря нашим навыкам и прокачке, убить их было не так сложно, и все же иногда случались трудности, а постоянная регенерация уже очень утомляла. Был в этом и свой плюс. В башню, как и договаривались, мы отправились с оружием. Уже зная все слабости врага, их можно было убивать раз за разом, пока не выясним, на что способен тот или иной артефакт, который выпал нас в сундуках. Если стихия ветра и щита нам была ясна, то с остальными было сложнее. «Аво!» — воскликнул внезапно Тхи. «Как интересно!» В одном из боев, его копье, которое он крепко сжимал в руке, внезапно стало искриться. Через несколько минут, когда он бросил его в одного из монстров, он буквально стал яркой вспышкой, которая молниеносно пробила сразу несколько врагов. Метательный снаряд словно из сверхскоростной баллисты выпустили. Так, мы поняли, что природа его копья – молния, но необычная. Когда он целится и бросает его в выбранного оппонента, то орудие меняет свою форму, отчего становится более пластичным и быстрым. Осталось разобраться, в чем суть стихии меча, стрелы Киёки Цушиги. Потому что, как бы мы ни питали их магией, эффекта пока не было. Добравшись до четвертого этажа, мы заметили, что монстры только начали воскрешаться. Ощущение, что здесь уже кто-то был до нас. Мне сразу не понравилось это. Несмотря на то, что несколько этажей мы миновали твари или других магов, на предпоследнем нас все же ждал сюрприз. Когда мы поднялись, то неожиданно услышали шорохи. Они не были похожи на приближение монстров. А после того, как мы остановились и начали различать человеческую речь, то сразу поняли, это вовсе были не твари башни. «Ну вот», — полушепотом проговорил Хи, — «все же на кого-то нарвались». «Тихо», — шикнул я на него, — «возможно, это просто такие же студенты. Во всяком случае, я надеялся, что обойдется без лишнего боя, на который у нас абсолютно не было времени». «Это кто тут?» Из-за угла к нам вышла группа магов в красных одеждах. Их лица были скрыты масками, а судя по их позе было понятно, что они явно не настроены на дружеский разговор. «Мы команда из Академии», — вышел я к ним первыми на переговоры. «У нас сейчас практика, поэтому...» «А во, студенты», — ухмыльнулся один из магов. «Как интересно. Ну, значит, бою вы обучены. Прошу простить», — поклонился в ответ. «Но нам необходимо зачистить башню для тренировки. Так что, разрешите». «Разрешить?» — снова перебил он меня. «Это немного раздражало. Думаю, это невозможно», — пожал он иронично плечами. «Уж извини». После этого он вскинул руки, словно дирижирует, с кончиков пальцев слетели ледяные сосульки. Не теряя ни секунды, я мгновенно оградил нас от атаки. Всю группу окутала огненная стена, сосульки растаяли. Он вскинул руки еще раз меня позу, словно пугал маленького ребенка. Воздух наполнился искрящимся морозным паром, взрываясь через доли секунд снежинками. Нас накрыло вьюгой такой силы, что он мгновенно заморозил мое пламя. «Теперь над нами висела ледяная стена, довольно сильные», — определил я. «Что будем делать?» — в панике спросила Йон Ми. «Как что?» — удивленно вмешалась Суин. «Жопы им сейчас надерем и...» Я поднял руку, выставив указательный палец перед губами. «Команда тихо!» Ребята посмотрели на меня, а я думал, враг пока не нападает, значит, уверен в своих силах. И это была атака одного. Если нападут все разом, будет тяжело, без потерь не обойтись. Я прекрасно понимал разницу сил в группе, и на мне лежала большая ответственность, если слабые пострадают. Такого нельзя допускать, жертвовать своими не буду. «Нет, мы отступаем», — холодно произнес я, оценивая ситуацию. «Чего?» Тут же послышалось недоумение от Суин и Чимина. «Что слышали?» — повторил уже грубо. «Мы отступаем. Пхи, прикажи своим мертвецам, чтобы задержали их». Но уже собрался противиться мне юноша. «Быстро!» — рявкнул я на него. «Хорошо, как скажешь». Сконцентрировав свою магию и направив поток в землю, пока оппоненты готовились к новой атаке, За ледяной стеной послышались звуки трескания земли. Мертвецы стали вырываться наружу. Наша команда же быстро направилась в сторону выхода. «Хён, объясни, к чему такая спешка?» Не понимал Чимин. «Это же обычные маги, мы бы с ними разобрались быстро». «Это не обычные маги», — пояснил я. «Несколько из них имеют ранг гранд-мастера. Чего серьезно? Меня больше волнует», — влез в разговор Хи. «Как ты об этом узнал?» «По его силе. Не буду же я говорить, что система смогла их всех отсканировать и дать точные данные об их ранге. Так хорошо разбираешься в этом», — усмехнулся Хи. «Да, разбираюсь», — лишь бросил в ответ. «В любом случае это незапланированная практика. Я не могу рисковать своей командой». И это была абсолютная правда. Если бы кого-то из них ранили, вся вина лежала бы на мне. Пришлось бы объясняться перед администрацией, почему ученики Академии пошли в незапланированный рейд и как вообще умудрились наткнуться на этих странных магов. В общем, не хотелось лишней шумихи. «Они следуют за нами», — проинформировал внезапно Тхи. «Хочешь сказать, что они уже разобрались со всеми мертвецами?» — воскликнул Чимин. «Они монстры, что ли?» «Зная, на что способны мертвецы, которых призывал Тхи, у меня бы тоже возник такой вопрос». Победить таких тварей было крайне непросто даже монстрам с верхних этажей. Что уж про людей говорить. Я резко остановился. «Ты чего, Хён?» — обратился ко мне брат, притормозив с остальными. «Бегите к выходу», — пояснил им план. «Я сам их задержу». «С чего ты взял, что мы тебя одного оставим?» — воскликнула Суин. «Мы же команда. Если мы толпой попытаемся напасть, то кто-то точно пострадает. Если я буду вести их за собой один, то есть шанс выжить всем. Так что, быстро идите к выходу. Это приказ». Несмотря на недовольство и несогласие с моим решением, ребята все же снова двинулись в сторону выхода. Я же дождался, пока маги настигнут меня и заметят. Как только они показались из-за угла, я тут же двинулся в другую сторону. «Он там, за ним», — выкрикнул центральный маг. Некоторое время я вел их за собой. Довольно долго прислушивался к каждому шороху и топоту, что следовали позади. Внезапно все затихло. Я остановился и стал прислушиваться. На этаже стояла кромешная тишина. Ни монстров, ни преследований не было. «Оторвался», — тихо размышлял я вслух. Но только я сделал шаг в сторону, как тут же почувствовал скопление магии. Вся сила была направлена в мою сторону. Успев увернуться в сторону, я мгновенно атаковал в ответ. Как оказалось, передо мной был тот же маг, который в первый раз использовал лед. С ним больше никого не было, лишь бы они не догнали остальных. «Почему-то», — произнес он, — «я так и подумал, что ты всего лишь решил отвлечь нас. Значит, ты капитан тех сопляков, и что если так?» — поинтересовался в ответ. «Разве маги такого высокого ранга имеют право нападать на студентов Академии, тем более, в такое время?» «Да мне плевать», — ухмыльнулся он за маской. «Ты ведь даже не знаешь, кто мы, и кто же вы, а это уже не важно, мертвецу знать это ни к чему». Словно магической пушкой, он выстреливал из своих рук льдом, множество сосулек полетело в меня. Эту атаку удавалось испарять, но воздух быстро становился морозным, и на меня обрушивалась атака уже с другой стороны. Я выпускал волнами пламя, а меня осыпал град кинжалов. «Я всего лишь разогреваюсь», — хохотнул маг. Его сосульки стали темно-синими, от них веяло мощной враждебной маной. Мое пламя не смогло растопить все и несколько царапнули по оболочке из маны, не нанеся серьезного урона. Следующая волна сосулек уцелела сильнее. Пришлось использовать меч. Держа его перед собой за рукоять снизу вверх, как щитом закрывался и отбивался от атак мага. Клинок разрезал льдины, словно масло. «Этот меч», — удивленно произнес незнакомец. «Откуда он у тебя? У тебя разве есть время интересоваться подобным?» — ухмыльнулся я в ответ. «Он разрезает магию. Значит, это артефакт, не так ли?» Я не ответил на его вопрос и пошел в атаку. Как бы маг ни пытался остановить меня, мечи, правда, разрубал все, что летело в мою сторону. Теперь понятно. Этот артефакт, действительно, мог разрезать саму магию. Значит, его свойство состоит не из выделения магии, как в случае с другим мечом, который имелся у меня, а ее уничтожение. Повезло мне, особенно сейчас. Настигнув своего оппонента, я уже было собрался снять с него эту чертову маску, но внезапно услышал смешок. Удивившись его реакции, перед глазами мгновенно что-то вспыхнуло. Потом последовал взрыв. Я не сразу понял, что именно произошло. Уши заложило от противного свиста, глаза жгло от света, все тело пронзила неистовая боль, а после я потерял сознание. Я не знал, спустя сколько времени очнулся, однако когда открыл глаза, тело продолжало болеть. Меч лежал рядом со мной, как и мой оппонент. В отличие от меня, его тело было испещрено глубокими ранами, ссадинами. Кожа вся была в ожогах. Половина маски была сломана, однако из-за ран невозможно было разобрать его лица. Попытавшись подняться, я хотел проверить, жив ли он вообще, но как только приподнялся на локтях, тело оппонента тут же стало растворяться. Это было похоже на исчезновение монстров после смерти, но на этого парня явно наложили магию перемещения. Не успев ничего сделать, его тело просто исчезло. Вот же черт, ругнулся я мысленно, но тут же по голове шибанула боль. Половина стены башни была разрушена. Видимо, мы выпали именно оттуда. Но что именно он сделал, и чего хотел добиться? Хотел взорвать нас вместе? Камикадзе, жив ли он, и куда переместился? Да и вообще, кто он? Что это за организация? Вопросы появлялись в голове раз за разом, отчего боль только усиливалась. Выпив эликсиры, мне стало полегче. Рядом никого не было, ни СМБ, ни других магов. Да и моей команды не было, совсем никого. Наверное, стоило сообщить об этом в специальную службу, но чуть позже. Сейчас нужно было добраться до дома, долечиться и узнать, все ли нормально с моей командой. Пока я шел по вечернему городу, то периодически оборачивался. Было ощущение, словно за мной следят. Сразу после того, как вышел за территорию башни, применил навык системы, слежку. Отследил каждого из своей команды. Как оказалось, они все были уже дома. Значит, никого не успели догнать. Отлично, хоть что-то хорошее. Но это противное ощущение погони не оставляло до самого дома. После того, как я уже был у своей квартиры, немного успокоился. Однако вопросы все еще оставались и тревожили меня. Братик, встретила меня на пороге Джиу. Ты, она сразу заметила мой обеспокоенный вид, несмотря на то, что раны уже успел залечить. С тобой все хорошо, что-то случилось? Заволновалась сестра. Да, все хорошо, не переживай, произнес я. Что ты тут делаешь? А, я просто выходила по делам, но тут наткнулась на твоего гостя, пояснила она. Не оставлять же человека на пороге. Какого гостя? Не понимал. У тебя в комнате. Проходи, она тебя уже ждет. Глава 27. После того, как я прошел в комнату, то удивился. Как оказалось, гостьей была Ина. Девушка поднялась с кресла, в котором сидела, и, едва приподняв уголки губ, улыбнулась. «Давно не виделись», — произнесла она. Я поклонился в знак приветствия. «Да, давненько. Не думал, что ты решишь появиться снова», — усмешливо подметил я. «Ладно, братик», — вклинилась в разговор Джиу. «Я пойду. Меня там ждут. Развлекайтесь», — язвительно усмехнулась она и пошла к выходу. После того, как сестра вышла из квартиры, я пригласил Ина снова присесть, а сам сел напротив девушки. «Ну и, начал я, не расскажешь, что с тобой происходило все это время, и где ты пропадала?» «Да», — ответила она, — «то тут, то там. Ты ведь знаешь, что происходило на острове все это время. Ты про вирус, именно. И наверняка помнишь, что я с того острова узнала, что твоя фирма стала поставлять лекарства, поэтому большую часть времени я провела там. И как, успешно?» «Да, мои родители поправились. Так что, я решила вернуться в Сеул. Я рад за них, а они-то, как рады, были очень благодарны за свою жизнь. Так что, тебе спасибо. Просто выполнял свою работу. У нас был заказ, и все». Девушка ухмыльнулась. «Да, знаю. Несмотря на то, что я все же приемный ребенок в семье». «Так», — перебил я Ина, — «ты не родная дочь?» «Нет. Правда, это все равно ничего не значит. Для нее нет. Но я, кажется, начинал понимать, почему тогда на фестивале возникли эти вопросы по поводу родства легендарного мага Ина. Значит, есть вероятность, что она из его семьи». Но видя, как девушка пыталась уйти от темы, развивать ее дальше не стал. «А что с Бэкхёном?» — продолжил я разговор. «Ничего. После того, как у него появились новые обязательства, как генерального директора вашей корпорации, он редко просит меня что-то сделать. Значит, ты сейчас без работы?» «Что-то вроде того». Ее улыбка стала соблазнительнее. «Потому и пришла сюда. Возможно, тебе нужна будет моя помощь. Все же, я свободна. Так что...» После этого она поднялась с кресла и подошла ко мне. Сев на колени и обвив мою шею, девушка страстно поцеловала меня. На следующий день после бурной ночи, помимо лекций в академии, меня ждали съемки. Ина решила временно остановиться у меня, предупредив, что если будет нужна помощь, она соберет нужную информацию. Однако пока информацию собирать было бессмысленно, учитывая то, что вряд ли она накапает что-то про башни и то, что с ними происходит. Когда занятия в академии закончились, и я прибыл на место, которое мне прислал режиссер, то увидел, что вся съемочная группа уже была готова к походу в башню. В этот раз выбрали другое место, однако толком оно не отличалось от предыдущего. «О, а вот и наш Джихён», — радостно подметил Исюл, подойдя ко мне. Я молча поприветствовал его. «Итак, Джихён, в прошлый раз твоими напарниками были двое ребят, которых я распределил в другой отряд. Сегодня с тобой пойдут Джимин и Хёнки». Он подозвал двоих участников. Первым была девушка, на вид чем-то напоминала Куен, такая же странная девочка с лисьими ушами на голове и пушистым хвостом сзади. С виду можно было предположить, что она косплеер. Джимин. Второй, юноша, моего возраста, внешность весьма обычная, однако по недовольному виду, сразу было понятно, что он не особо рад меня видеть. Вообще, возникло ощущение, что мы с ним были знакомы. «Итак, познакомьтесь», — продолжил режиссер, когда они подошли к нам. «Это ваш капитан, Пак Джихён». «Пф», — фыркнул первым юноша, скрестив руки на груди. «Капитан, если он позволяет себе опаздывать, то такой себе у нас поход выйдет. А мне нравится», — хихикнула девушка, прикрыв ладошками губы. «Ну, Джихён, все еще студент», — пояснил режиссер. «Так что, студент, Пф, и где? Небось в самой отстойной академии». «Не думаю, что Гангхан такая уж отстойная академия», — с улыбкой произнес я. После этого юноша заткнулся. Он поджал губы и больше не произнес ни слова. Неудивительно. Эту академию знал каждый житель Кореи. Все же она была первой в списке лучших по обучению магов. «Ладно, думаю, вы поладите», — прервал нависшую тишину Исюл и указал в сторону входа в башню. «Наши операторы уже ждут вас. Надеюсь, не будет, как в прошлый раз». Покосился я недовольно в сторону режиссера, напоминая о том, что одного человека едва спасли после нападения монстра. «А нет, нет», — замотал он головой. «Мы предусмотрели этот момент и наняли опытных магов из гильдии, чтобы они следили за этим процессом. Ну, хоть что-то. Не хотелось бы отвлекаться на других и защищать их при битве с тварями. К тому же Исюлу, как и его команде, нужен был качественный контент. А как его получить, если участники то и дело пытаются спасти его работников? В общем, когда мы подошли ближе, то увидели несколько высоких мужчин. Видимо, они и были теми магами, которых наняли для охраны. После того, как мы во всем разобрались, нам рассказали инструкцию. Делайте, как обычно, при походах и не обращайте внимания на камеры. Собственно, это было главным требованием. После этого мы с командой проследовали на первый этаж. Как и полагалось, Джимин была лекарем, а мы с Хёнки выступали ударной силой, нападая на монстров. Как оказалось, Хёнки обладал магией металла, однако владел он ей на довольно низком уровне, хоть и пытался строить из себя очень крутого и сильного мага. Так как меня назначили капитаном этого отряда, то я сразу сказал, чтобы все следовали за мной и слушали то, что я им говорю, так как ответственность вновь ложилась на мои плечи. И если Джимин восприняла информацию с улыбкой и молчаливым кивком, то Хёнки, естественно, признавать мое лидерство не торопился. Всем своим видом говорил, что это нечестно, и он не намерен слушать такого, как я. Впрочем, выбора у него все равно не было. Поднявшись на верхние этажи, мы столкнулись с модифицированными циклопами. Помимо того, что их было штук 10 и восстанавливались они быстро, так еще и глаза у них были с двух сторон, один спереди, второй на затылке. Даже сильные маги, которые защищали операторов, поняли, что тягаться с ними просто не имеет смысла. «Нам нужно отступить», — произнес один из них шепотом. «Да, согласен», — кивнул я в ответ, — «иначе мы только пострадаем». Под гул и рев циклопов, которые пошли на нас, я приказал своей команде отступать. Операторы с магами были первыми, Джимин проследовала за ними, последними должны были идти мы с Хёнки. Я разграничил территорию пламенем, чтобы задержать монстров. Однако Хёнки не спешил уходить. Дернув его за руку, я указал ему в сторону выхода. «Ты оглох?» – спросил я у него. «Идем, нам нужно уходить». Однако злобно цыкнув, Хёнки выдернул свою руку из моих пальцев и двинулся в сторону циклопов. «Если ты сыкла», — произнес он грубо, — «то это не значит, что и я такой же. Ты идиот», — попытался остановить я его. Они тебя просто разорвут. Но Хён Ки решил не слушать меня и сделать по-своему. Отгородившись своей маной от моего пламени, он вышел к толпе циклопов. Понимая, что сейчас будет явно что-то нехорошее, я не смог оставить его одного. Кретин, единственное, что крутилось у меня в голове, глядя на него. Когда этот идиот решил применить свою магию против монстров, один из них просто продавил его железо, которое он создал в качестве щита, так, что то сжалось, словно фантик от конфеты. Следующим должен был быть Хён Ки. Однако я, к счастью, успел вовремя. Когда моноциклопа сконцентрировала около его глаза, я понимал, что одним пламенем здесь не обойтись. Поэтому пришлось быстро применить магию света. Хён Ки, как и монстры, прикрылись от яркой вспышки, которую я мгновенно вызвал. К счастью, сделал это позади юноши, пока тот плюхнулся на землю, когда циклоп пробил его железо. Поэтому можно было спокойно сказать, что это всего-навсего артефакт, который я успел прихватить вместе с собой. Быстро схватив Хён Ки за руку, я повел его за собой в сторону выхода. «Что это было?» – недоумевал юноша, протирая глаза от эффекта яркого света. «Ты что, владеешь магией света?» «Нет», — рыкнул я на него, — «всего-навсего артефакт, все же ты кретин, я бы смог с ними разобраться», — выкрикнул Хён Ки, — «не нужно было мне помогать, не хватало, чтобы со мной разбирались СМБ из-за тебя, живо, к выходу». В этот раз он, наконец-то, послушал меня. Когда мы вышли на улицу, то быстро стали восстанавливать силы, глотая свежий воздух ртом. Операторы и Джимин были уже на улице с остальными. Первым к нам подошел режиссер, Аво. «Какая отвага и мужество!» – восхищался он. «Это было великолепно!» «Что именно?» – уточнил я у него. «Не хватало, чтобы этот момент засняли на камеру. То, как ты спас своего товарища, естественно!» – вскинул он руки. «Правда, мы не все засняли. Оператор лишь успел увидеть и захватить момент, где вы убегаете. Но это было просто непередаваемо. Значит, все же саму магию они засечь не успели. Отлично. Меньше вопросов будет, значит. Но... «Как ты понял, что тебе пригодится артефакт на съемках?» – поинтересовался Исюл. «Всегда нужно иметь парочку при себе», – пояснил ему. «На запас, ты предусмотрительный. Не зря я выбрал тебя капитаном. В следующий раз...» «Нет, следующего раза не будет». На мой ответ он удивленно вскинул бровь. «Мы чуть не погибли из-за этого идиота», – кивнул я в сторону Хён Ки. «Мне нужна другая команда». «Ну, хорошо», – как-то обидчиво произнес Исюл. «Мы подберем». «Нет, я сам выберу людей для этого. Мне нужен список ваших участников, которых вы выбрали для съемок. Но ведь, либо их выбираю я», — грубо перебил режиссера, «либо съемки будут проходить без меня». После этого Исюл замолчал. Несколько минут он раздумывал мои слова, а после цыкнул и почесал затылок. «Ладно, ладно», — недовольно согласился он со мной. «Раз так, я пришлю тебе на почту список всех участников с их характеристиками. Но прошу, выбери таких, чтобы, как и в этот раз, все выглядело естественно». «Ладно», — я молча кивнул ему. После этого съемки закончились, и группа начала сворачиваться. Перед тем, как покинуть это место, ко мне подошла Джимин. «Джи Хён», — заглянула она мне в глаза. «Не хочешь прогуляться? Прости, у меня сейчас нет времени». «Правда, а в другой раз?» – настойчиво интересовалась девушка. «Мне понравилось ходить с тобой в башне. Давай, как-нибудь встретимся». Вот, она протянула мне прямоугольную карточку, которую я принял. «Это мои контакты. Как будет время, набери мне». После этого она подмигнула и направилась в сторону выхода. Как оказалось, девушка дала мне свою визитку, на котором был не только телефон, но и ее контакты в соцсети. Ник, который был там выделен красным Лисси, был мне почему-то знаком. Однако я никак не мог вспомнить, где именно сталкивался с ним. Может, она какой-то известный блогер? Впрочем, сейчас не хотелось забивать этим голову. После того, как все разошлись, я направился в одну из башен, что была недалеко отсюда. Башня Пик. Мне нужно было размяться, а заодно отдохнуть от такой недокоманды, которую мне подсунул режиссер. Сражаться одному гораздо легче. Не надо никого координировать, говорить, что делать. Правда, и времени уходит гораздо больше на прохождение этажей, нежели если работать с кем-то. Именно сейчас мне не хватало ребят, с которыми я ходил в шпиль. Пусть Хи и не всегда согласен с решениями, но во всяком случае может предложить свой вариант, и все равно слушает то, что ему говорят. Когда я был на последнем этаже, то уже собирался уходить. как внезапно заметил рычаг. Секретная комната. Сразу дошло до меня. Как только я повернул его, то каменные стены тут же разошлись в сторону, а передо мной открылась полукруглая комната. Ну точно, тайная комната в башне. Давненько я не был в таких. Я зашел внутрь. Глава 28. Когда я переступил порог, то понял, что это место не похоже на те, в которых я был. Во-первых, здесь был только один этаж. Никакой лестницы и каменной памятки я не увидел. Во-вторых, сразу, как только я зашел внутрь, дверь позади меня захлопнулась. Если честно, я думал, что это все будет какой-то засадой для меня. Сейчас вырвутся монстры и начнут нападать по одному или сразу целой оравой. И сначала все было похоже на мои предположения. Я приготовился, сконцентрировал магию для атаки и стал наблюдать с разных сторон появление тварей. Земля под ногами содрогнулась. Из-за сильной тряски камни с потолка стали осыпаться. Только вместо монстров передо мной появилось несколько постаментов, а по бокам выдвинулись книжные стеллажи. Я аккуратно подошел к постаментам, на которых были сундуки. Их было несколько. Как оказалось, в них лежали каменные круглые артефакты. На каждом были выгравированы какие-то странные изображения. Попросив систему просканировать информацию с артефактов, синее окошко выдало ошибку. Но судя по их состоянию, это было что-то из древней культуры. Забрав их с собой и решив выяснить поподробнее у куратора, вдруг он что-то слышал о таком, я прошел к книжным стеллажам. Свитки вперемешку с древними рукописями лежали на пыльных полках. В каждом из них была информация, которая содержала себе сведения о башнях. Правда, больше это было похоже на догадки древних ученых по поводу эволюции. Чем-то напоминало частично данные, которые выдала недавно система, когда предложила поучаствовать в квесте. Значит, кто-то мог предвидеть подобное явление. Либо эти люди были очень умные и сами могли предсказать события, которые происходили сейчас, либо они тоже обладали теми знаниями, которые были у меня. Этого я не знал, так как про систему в рукописях речи не было. Впрочем, как и ничего нового для меня. Однако на всякий случай свитки я забрал с собой. После того, как я просмотрел всю комнату, то подошел к выходу. Дверь, конечно, не была автоматической, поэтому пришлось искать рычаг со стороны, где был я. Найдя его и снова открыв дверь, я вновь вышел на этаж башни. После того, как комната закрылась, я решил избавиться от рычага, который был с моей стороны. Зачем? Не хотелось бы, чтобы об этой комнате узнали. Стоило так делать и раньше. Правительство и так придумывает новые законы и порядки о походах в башни. А если еще сейчас всплывет что-то такое? Поэтому лучше все держать в тайне. В академии все эти дни творился полный хаос. Мало того, что студенты уделяли мало времени обучению, так еще и преподаватели стали пропадать с лекций. Все готовились к новогодним мероприятиям. Во-первых, коридоры и даже некоторые лаборатории были украшены, как и улицы города. Некоторые студенты так прониклись атмосферой, что уже и наряжаться стали в новогодние наряды. К счастью, в последнее время накал страстей, который здесь постоянно происходил, спал. Никто ни на кого не нападал, никто никого не вызывал на дуэли. Все проходило тихо и мирно, видимо, в преддверии праздника. Ну, во всяком случае, мне так казалось. Ура, скоро выходные. Потянулась Суин за обеденным столом. Наконец-то, можно расслабиться. А ты, видимо, забыла о тренировках, напомнила ей усмешливая Йонми. Так что, особо не расслабишься. Да ну тебя, фыркнула в ответ девушка. Всю малину портишь. Согласен, зевнул Хёнву. Я бы тоже лучше отдохнул. Может, сделаем один раз исключение, предложила Суин. А то еще подарки нужно покупать. Нет, грубо ответил я, внимательно изучая экран своего планшета. Мы не можем отменить тренировку. Бу, снова фыркнула девушка. Какой ты вредный. Не будь ты красавчиком, я бы обиделась. Ну да, отмахнулся Лан, дело только в красоте. Ну правда же, Пак Джи Хён, внезапно перебил незнакомый мужской голос девушку, после чего последовал удар ладонями по столу. От неожиданности мои товарищи подпрыгнули на своих местах, я же удивленно поднял голову. Вызываю тебя на дуэль. Теперь все, кто находились в столовой, притихли. Заинтересованные взгляды студентов направились в нашу сторону. Тебе делать нечего, прищурившись, посмотрела на него уныло Суин. Чего разорался-то? Меня зовут Кен Еджун. Я из семьи Кен. Говорил он с таким пафосом, что казалось, он не на бой вызывает, а играет роль какого-то персонажа из третьесортной дорамы. причем играет максимально плохо, и я бросаю тебе вызов». «Ясно», тяжело вздохнув, снова уткнулся я в планшет. «Отказываюсь». «Чего?» – непонимающе вытаращился он на меня. «Но я с третьего курса». «Поздравляю», – спокойно произнес я, продолжая не обращать на него внимания. «Ты оскорбил моего брата, а потому я отомщу тебе за это», – продолжил он. «Сочувствую за брата», – я взглянул на него. «У меня нет времени». Он затих на секунду. Было ощущение, что он вообще не понимал моей реакции. Пытаясь ее осмыслить, он просто завис и смотрел на меня, но потом все же не выдержал и снова шлепнул ладонями по столу с силой. «Ты не имеешь права отказать мне», — разорался он. «Или ты испугался?» «Испугался же, боги, какой же он крикливый, как же бесили такие эмоциональные люди, по типу него». «Ладно, наконец», — ответил я ему, — «только перестань лупить стол, этот бедолага тебе ничего не сделал». «Отлично», — он указал пальцем в мою сторону, — «значит, мы договорились. Теперь ты поплатишься за то, что сделал». После чего он резко удалился. «Это что только что было?» — непонимающе проводил его взглядом Лан. «Предпраздничная шизанутость», — пояснила Суин. «Ты хотела сказать обострение?» — поправил Хён Ву. «Ой, да какая разница?» — отмахнулась она. «Ты на него посмотри, ненормальный какой-то. Ну, точно же шизанулся. Кстати», — вклинилась в разговор Йон Ми. «Кен, где-то я о них слышала. А это не тот странный тип в маске, который тенями управляет?» — поинтересовался Лан. «Да, это он», — кивнул я в ответ. «Да, что ты там весь день смотришь?» — возмутилась Суин, попытавшись подсмотреть в мой планшет. «Что там такого интересного?» «Ничего особенного, просто». «О», — заглянув мне за руку, полюбопытствовал Илан. «Это же та новая группа, которая недавно дебютировала». «Да, ты про Кадле?» — поинтересовалась Суин. «А да, я слышала их, они классные». «Слышала, что это первая новая группа, которая набрала большое количество просмотров за первый день», — снова вклинилась Йон Ми. «Даже рекордное». «Ну, так», — с ухмылкой произнесла Анна и откинулась на спинку сиденья. «А вы знаете, кто гендиректор их агентства?» Все с интересом посмотрели на Суин. Я тоже поднял голову. «Неужели она в курсе, что это наше с Бэк Хёном агентство?» «И кто?» — не вытерпел Лан. «Мой старший братишка», — радостно заявила девушка. «Да ладно», — выпучила взгляд Йон Ми. «Круто. Не думала, что твоя семья занимается медиасферой. Так получилось. Подробностей не знаю, но...» — она протянула последнее слово для интриги. «Все складывается очень удачно. Возможно, это будет прорыв в сфере кап-поп-культуры. Бэк Хён готовит еще несколько перспективных команд. А во, круто. Ну да, на этот прорыв Бэк Хён и рассчитывал. А зная его уже прилично, и... сделать он мог это без труда». «Джи Хён», — внезапно подошла к нашему столу Хёна. «Привет». «Да», — поднял я на нее взгляд. «Здравствуй. Поздравляю с первым выпуском шоу», — с улыбкой произнесла она. «А, спасибо. Так, ты все-таки снялся? Я думала, это всего-навсего слухи», — как-то недовольно пробормотала Суин. «И даже нам ничего не сказал». «Там нечего говорить», — пожал в ответ плечами. «Джи Хён прав», — подтвердила мои слова Хёна. «Дело в том, что там даже неизвестны были все подробности до конца. Ты ведь тоже участвуешь?» «Да», — поинтересовалась Суин. «Угу. Но мы с Джи Хёном в разных командах», — пояснила она. «Жаль. Возможно, это ненадолго», — тихо произнес я. «Правда? Почему?» «Потом узнаешь», — я поднялся с места. «Ладно, мне нужно идти». «Ты куда?» — удивился Лан. «Обед еще не закончен. Нужно кое-кого навестить». После этого я направился к выходу. Перед первым занятием ко мне подошел Саджун. Он попросил меня заглянуть к нему, как будет свободное время. Так как у меня для него были новости в виде артефактов, ждать я не стал. Когда я пришел к куратору, тот, как обычно, был в своей лаборатории. Он внимательно изучал какой-то документ, но как только я постучал в дверь, то Саджун тут же отвлекся от своих дел. «Джи Хён», — поприветствовал он меня и указал на свободный стул. «Проходи, присаживайся. Давно не виделись». «Да, очень рад, что с вами все хорошо. Зачем вы хотели меня видеть?» «Слышал, что ты участвуешь в новом шоу». Начал он издалека. «Да, давно подписал контракт, так что я не против того, чтобы ты занимался чем-то подобным. Все же многие маги, которые ходят в башни, могут совмещать учебу и свои личные дела или хобби. Но это шоу. Что с ним не так? Как бы это помягче? Не хотелось бы, чтобы ты привлекал к себе так много внимания», — пояснил он аккуратно, что было довольно странно для хладнокровного Саджуна, который постоянно говорил прямо, куда уж больше, я и так постоянно в центре внимания, так что запрыгнул на волну, пожал плечами, видимо, мне от этого не скрыться, а вас что-то смущает, не уверен, что то, что делают организаторы вообще легально, а раскрывать секреты магов в башнях, это может привести к неким неприятным аспектам, режиссер уверил, что согласовал этот момент, в любом случае проблемы будут не у меня, а у него, если что-то вскроется, это-то и странно, если честно, он недовольно скривился, в любом случае просто предупреждаю тебя, чтобы ты был аккуратнее, хорошо, как скажете, спасибо за совет, после этого я достал из рюкзака один из артефактов, что нашел в башне и протянул куратору, господин Саджун, скажите, вы когда-нибудь видели этот предмет, Чой взял в руки камень и покрутил его со всех сторон, внимательно разглядывая каждую. По его взгляду можно было сразу сказать, что он не в курсе, что это и для чего оно нужно. Если честно, я впервые вижу такое, мотнул он головой. Нашел в башне, вроде того, расплывчато ответил я, на что Саджун сощурился. Скажите, вы не можете помочь мне выяснить что-нибудь об этом? Да, конечно, оставляй мне, я постараюсь найти какую-нибудь информацию, благодарю. После чего я поднялся с места и, поклонившись куратору, отправился в сторону выхода. Джи Хён, но не забудь то, о чем мы говорили. Будь осторожен. Да, конечно. Благодаря выходу первой серии шоу, которое было опубликовано на официальной странице корпорации, с которой я заключил договор, моя популярность снова начала расти. Подписчиков и фанатов становилось больше. Поэтому когда я репостнул клип своей новой группы, его тут же подхватила волна из любителей К-поп. За несколько дней клип встал в топ трендов. Это дало не только огласку девочкам, но и повысило рейтинг корпорации. Конечно, до Руби нам было далеко, а вот шэ-групп обойти уже не составляло особого труда. Скоро это случится само собой. Они уже давно выпали из первой десятки и продолжали неуклонно падать вниз. Время шло быстро, поэтому не успел я и глазом моргнуть, как уже подошли выходные. Снова очередная тренировка с командой и поход в одну из башен пик. Наши навыки вновь улучшились. Во всяком случае, теперь я прекрасно понимал предназначение своего оружия. Проходить башни становилось гораздо легче. Поэтому и времени уходило все меньше. Добравшись до последнего этажа, мы решили немного передохнуть. Блин, плюхнувшись на землю, протянул Хи. Тело ломит. Ты же маг-призыватель мертвецов, усмехнулся Чимин. Разве у такого, как ты, может что-то болеть? Пхи недовольно покосился в его сторону. Ты думаешь, что если мое оружие, мертвецы, то я ничем от них не отличаюсь? Ну, ты же с ними разговариваешь, иногда. Я сам видел, идиот, фыркнул Пхи, массируя себе плечо. Это другое. Ну да, ну да. Пока команда налаживала социальные связи друг с другом, я решил немного пройтись по этажу. Сидеть на одном месте во время тренировки мне никак не удавалось. Легче было не расслабляться. Пройдя почти до конца и столкнувшись с тупиком, внезапно на глаза попался странный блестящий предмет. На стене, поросшей густыми зарослями, блестело что-то похожее на палку, тоже оплетенное зеленью. Приметил сверху набалдашник в виде красного камня, наверное, рубин. Он-то и блестел. Присмотревшись и добавив света, при помощи магии огня, я понял, что это точно был рычаг, значит, и тут есть секретная комната. Джи Хён, ты что-то нашел? Я оглянулся и сместился в сторону, продолжая разглядывать стену. Если бы, показалось, махнул я рукой. Ладно, привал окончен, потопали домой, можем зайти выпить немного. Суин сразу нарисовалась рядом и схватила меня под локоть, но я ловко освободился. Вредина, фыркнула она и надула губки. Мое предложение подбодрило ребят, и вниз мы спускались быстро. Вот только у лестницы на первый этаж остановились. Вся команда почувствовала сильное магическое колебание. «Тихо!» — скомандовал я, подняв руку. Осторожно спустился по лестнице, но так, чтобы меня не было видно снизу, и глянул. На входе топталась группа магов в красных одеждах. «Знаете ли вы, что в корейских школах физкультура — необязательный предмет? Во многих школах Южной Кореи физкультуру вводят в качестве дополнительной дисциплины, так как она не считается обязательным предметом. Всем хорошего дня и отличного настроения». Глава 29. Вот только этого сейчас не хватало. Не хотелось повторения того, что уже было. И если в прошлый раз я мог спокойно послать свою команду к выходу, а сам переключить на себя внимание, то теперь такой фокус не пройдет. Что делать? Уверен, что где-то здесь. Раздался незнакомый женский голос со стороны магов. Нет, твердо ответил второй, уже мужской голос. Но нужно проверить. Уж не знаю, что они собрались тут проверять в башне, но их появление напрягало. Кто они вообще такие? Никакой информации о них в интернете я найти не смог. Красные одежды, в которые они вырядились, явно говорили о принадлежности к какой-то группе. Но какой именно? Впрочем, сейчас времени на то, чтобы об этом поразмышлять, не было. Нужно было увести команду отсюда, да так, чтобы никто не пострадал. Пока эти странные типы что-то пытались найти в одной из комнат башни, мы притаились в коридоре, прислушиваясь к каждому шороху. Когда я понял, что у нас есть несколько минут, я обратился к Хи. «У меня есть для тебя дело», — произнес я шепотом. «Наконец-то», — ухмыльнулся он, — «я прямо ждал. Сможешь попросить своих мертвецов проследить за этими типами?» «Хм», — задумался он. «Я, конечно, постараюсь, но они не всегда выполняют мои команды в точности. Все же, мозгов у них нет. Постарайся», — попросил я его и повернулся к остальным. «Нам нужно скрыться на последнем этаже». Снова воскликнула Суин. «Почему мы просто не можем на них напасть? Мы же сильные. Не настолько, как они», — пояснил я. «Идем». Вся команда двинулась в сторону верхних этажей. Хи ненадолго задержался, чтобы применить свою магию и расставить своих мертвецов для слежки. Когда мы добрались до предпоследнего этажа, я попросил всех остановиться. «Хён Ву и Суин», — указал я на них двоих, — «вы спрячетесь в комнате. Ён Ми и Чи Мин, останетесь со мной здесь». «Зачем, Хён?» — непонимающе посмотрел на меня младший брат. «Эти маги что-то здесь ищут. Велика вероятность, что часть их команды пойдет дальше. Так что, нам все равно придется с ними столкнуться. Суин и Хён Ву не могут сражаться, поэтому...» «Что значит, я не могу сражаться?» — возмутилась девушка. «Я, между прочим, иногда и посильнее брата могу быть, да, но не сейчас. Для концентрации применения твоей силы нужно время. У нас его нет, а с оружием ты так и не разобралась». После моих слов Суин снова надула губы. Ощущение, что я разговаривал не с девушкой, а с ребенком. Впрочем, перечить она не стала. «Теперь ждем сигнала от Хи», — скомандовал я. «Всем все понятно?» Все члены команды молча кивнули. Долго Хи ждать не пришлось. Юноша добрался до нас спустя минут 15. Добежав до нашей команды, он тяжело дышал, словно специально убегал от кого-то. Несколько членов их отряда пытался ловить он ртом воздух. «Уже идут сюда». «Отлично, а где остальные?» — поинтересовался я. «Они распределились по этажам, в основном по одному. Значит, тоже боятся за своих товарищей, или пытаются побыстрее зачистить территорию. Но для чего?» «После того, как Хи, по моей команде, отправился к Суин и Хён Ву, мы все же столкнулись с этой парочкой, которую послали на верхние этажи. Их лица были скрыты за капюшонами. Даже не применив еще магию, я смог понять, что эти ребята были слабее тех, с кем мы столкнулись раньше. Однако не стоит расслабиться. Значит, разберемся с ними быстро», — сразу возникла в моей голове мысль. «А во», — произнес с ухмылкой один из магов, — «какая удача. Не думал, что мы наткнемся на сосунков в башне». «Хватит уже», — фыркнула надменно девушка, ткнув его в бок, а после недовольно скрестив руки на груди. По ее голосу я сразу понял, что это была та самая дамочка, которую мы слышали на нижних этажах. «Нам некогда. Давай быстро разберемся с ними и пойдем дальше на поиски». И, решил вступить я с ними в разговор, — «Что же вы ищете? А тебе какая разница?» — злобно рявкнула незнакомка. «Это взрослые дела, мальчик. К тому же», — она усмехнулась, — «мертвого сосунка, вроде тебя, это волновать не должно». «Ну, собственно, на большее я не надеялся». После своей фразы она быстро ринулась в мою сторону. Чи Мин и Ён Ми, по моему молчаливому жесту, отступили назад. Я же сделал шаг вперед. Как только девушка была в паре метров от меня, она тут же подпрыгнула. Вместо рук у нее появились лезвия. Значит, ее магия – металл. Облачив себя маной и защитив свое тело, я выставил перед собой меч. Таким образом, я смог отразить ее атаку. Среагировав на магию, лезвия девушки тут же исчезли. На ее лице выступило недоумение. «Что за?» — отскочив от меня, посмотрела она на свои руки. «Что ты сделал?» Я не стал отвечать ей, лишь молча ухмыльнулся. Не теряя ни секунды своего времени, тут же двинулся на нее. Внезапно между нами возник ее напарник. Незнакомец перегородил мне путь, пытаясь атаковать своей магией. В мою сторону тут же ринулся бурлящий поток воды, который формой напоминал морского дракона. Я ловко увернулся от его атаки. Неожиданно из-за моей спины выскочил Чимин. Брат направился в сторону потока. Взмахом рук он создал огромную племенную птицу. Огненный феникс разросся и ринулся на дракона. Водяное чудище взревело, испуская пар. Огненная птица сцепилась с повелителем небес и вод. «Мы возьмем его на себя», — крикнул в мою сторону Чимин. Положившись на брата Йонми, я снова двинулся в сторону девушки. Стиснув зубы, она вновь попыталась использовать свои лезвия. В этот раз, помимо рук, они кольями появлялись из-под земли. Однако меч убирал передо мной и эту преграду. «Да что это за хрень?» – недоумевала незнакомка. «Антимагия?» – наконец-то, до нее дошло. Вот только было слишком поздно. Мало того, что я отбил все ее атаки, последняя была за мной. Сконцентрировав энергию, направил в ее сторону фаерболы. Защита девушки треснула, а тело отлетело. Незнакомка кувыркалась по земле. Девушка остановилась, поднимая облако пыли и травы. Цели убить ее у меня не было, поэтому пришлось просто вырубить ее, а после направиться к остальным. Но, как только я разобрался с незнакомкой, мое тело вмиг ослабело. Ощущение, что из меня выжили все силы. Рухнув на колени, мне уже было сложно подняться. К счастью, Чимин и Йонми разобрались со вторым магом без моей помощи. Когда незнакомец лежал без сознания, окутанный змеевидными молниями, ребята тут же направились в мою сторону, заметив мое странное состояние. «Хён!» — подбежал первым Чимин и опустился ко мне. «Ты как? Что произошло?» — не понимала Йонми. «Позовите остальных. Нужно отправляться к выходу», — констатировал я. Однако встать было так же сложно. «Я пойду за остальными», — быстро протараторил Чимин. «Йонми, проследи за братом. Хён Ву вылечит его». После этого младший брат направился в сторону комнаты, где ждала команда. Через несколько секунд ситуация стала хуже. Помимо того, что я не мог встать, тело словно окаменело. Ни руками, ни ногами я не мог пошевелить. Меня будто связали. Странное состояние, ведь наши оппоненты не обладали подобной магией. Единственное, как можно было это объяснить, использование меча. Видимо, он не просто мог разрубать магию, но и отбирать силы. Может, своеобразная плата за использование подобной способности. Как только все были в сборе, Хён Ву применил на мне лечебные техники. Мне, действительно, стало гораздо легче. Если бы не онемение конечностей, то можно было использовать эликсир. Зато теперь я понимал, что нужно аккуратнее использовать свое оружие. Что произошло? Глядя на меня, не понимала Суин. Ничего страшного, успокоил я ее. Скорее всего, это из-за меча. Так ты понял, на что он способен? Удивленно поинтересовался Чимин. Да, видимо, он может подавлять магию. Все тут же ахнули от услышанного. Подавлять магию, воскликнул брат. Фига читерство. Только вот, видимо, плата тоже за это есть, кивнул в мою сторону Пхи, скрестив руки на груди. Судя по всему, мечом тебе без нас лучше не пользоваться. Уточню, поднял руку Хён Ву. Без меня, вы вообще ничего не делаете. Хорошо, что у нас в команде есть лекарь, улыбнулась Йон Ми. Да, спасибо, кивнул я Хён Ву и поднялся, наконец-то, на ноги. Ладно, нужно идти. Благодаря мертвецам Пхи, мы знали о расположении каждого из членов команды. Черт, недовольно цыкнул Пхи, когда мы почти были у выхода. Они перегородили выход. Что делать будем? Обратилась ко мне слегка испуганная Йон Ми. Я их отвлеку на себя, пояснил я. А вы уходите, как только путь будет расчищен. Все снова согласились с моим планом. В этот раз никто не стал задаваться лишними вопросами. Оставшись в коридоре между этажами, я направился в сторону выхода башни в одиночку. «Снова нас оставили», — услышал я недовольное фырканье одного из магов. «Может, нам проверить все-таки?» «Да хватит уже», — недовольно ответил ему второй. «Не ссы, скоро отправимся обратно». И вновь какие-то непонятные разговоры и размышления. Были бы время и силы, можно было связать одного из них и допросить. Но, к сожалению, сейчас нужно было позаботиться о своей команде. Не выходя из укрытия, я метнул один из фаерболов в сторону магов и попал прямо в цель. Правда, атака прошла безуспешно, так как оппонент смог отбиться от магии, но внимание привлечь на себя смог. «Кто здесь?» – недовольно крикнул он в темный коридор. «Кто ты?» Я не стал отвечать на вопрос, а просто решил забрасывать их атаками, пока они, наконец, не отправились вслед за мной. Вряд ли с моих слов был бы тот же эффект. Как только маги рванули ко мне, Я тут же направился на второй этаж башни, периодически палил из темноты пламенем, чтобы мои оппоненты знали, куда нужно было идти. Так, я смог отвлечь и провести их в комнату, чтобы они не заметили моих товарищей, и путь был открыт. Я не мог провести атаку в лоб. Противники, в отличие от предыдущих, были посильнее, да и сил почти не оставалось. Придется разобраться по-тихому, пронеслась в голове мысль. Как только я забежал в комнату башни, то тут же скрылся за одной из стен. Слыша их медленные шаги и ощущая ману, я дожидался удобного момента. Внезапно шаги стали разделяться. Один звук отдалялся, другой, наоборот, стал потихоньку приближаться ко мне. Как только один из магов был почти рядом со мной, я аккуратно обошел его со спины. Сделал это максимально тихо, так, чтобы он не заметил. Пришлось вспомнить все свои навыки из прошлой жизни. Оказавшись у него за спиной, я резко прикрыл ему ладонью рот, чтобы он не создал лишнего шума, и со всей силы ударил его лбом об стену. Не сказать, чтобы это было совсем по-тихому, но я смог вырубить одного из магов. Глухой стук неожиданно привлек второго. «Чау!» — выкрикнул он в пустоту так, что его голос отдался эхом. «Чау, ты где ты нашел его?» Однако в ответ на его вопрос была лишь тишина. Теперь он медленно стал приближаться к моему местоположению. В этот раз, можно было уже особо не прятаться. Если с двумя было сложно справиться из-за фокусировки внимания и на одного, и на второго, то с одним все решала быстрота и ловкость. Как только оппонент был в поле моего зрения, он не успел и рта открыть, как в его сторону тут же направился поток маны. Леденящий холод окутал мага. Облачив его тело в полупрозрачную глыбу, я полностью сковал его движение. Создав две каменные стены по обе стороны от него, тут же направил их друг к другу, таким образом, сжав мага. Земляная магия, которую я призвал сразу после ледяной, не убила его, но тоже отправила поспать на несколько часов. Когда преграды в виде магов были устранены, я направился к выходу, к своей команде. И кто это был вообще? Все еще не понимал Чимин. Уже второй раз с ними сталкиваемся. «Красные одежды», — размышлял Лан, который присоединился к нам за ужином, после того, как мы с командой ушли из башни. «Хаэм, никогда о них не слышал, но они что-то искали», — воскликнула Суин. «Вопрос, что именно?» Присоединился я к размышлению, хотя в голову приходила только тайная комната и свитки, которые я недавно обнаружил. «Может, сундуки?» — предположил Хи. «Все же про них уже говорили в новостях», — он задумался. «Артефакты сейчас вроде многих магов интересуют, но они явно являются членами какого-то общества», — заметила Йонми. «Секта?» — снова влез в разговор Лан. «Может, какая-то новая организация?» «В любом случае», — вздохнул я, — «думать об этом не имеет смысла. Наши рассуждения — просто домыслы. Давайте поговорим о другом. Может, о новогодних мероприятиях?» Внезапно оживилась Суин и хитро ухмыльнулась. «Кто уже готовится к балу?» «Балу?» Удивленно посмотрел я на нее. «А ты не знал, бал?» Не успела она договорить, как послышался какой-то шум за нашими спинами. Дверь в кафе, где мы сидели, с грохотом открылась. Наши взгляды, как и посетителей, направились туда. Кафе в Сеуле. Глава 30. «Эй!» Сразу за грохотом послышался веселый громкий голос. «Есть тут что выпить?» Как оказалось, в кафе завалилась какая-то очень веселая компания. Уж не знаю, кем они были, но одного человека из этой шумной пятерки я узнал сразу. Да и не только я. «О!» — вытянулось лицо моего брата. «Это же Сыльки!» — он похлопал глазами. «Видимо, специально, чтобы проверить, не чудится ли ему. Что она тут делает?» «Не знаю», — спокойно произнес я. «Но что-то мне это не нравится. Слишком они шумные», — скривилась Йонми. «Вот бы куда-нибудь подальше от нас сели». К сожалению, ее желание исполнилось ровно наоборот. Компания ребят уселись прямо за нашими спинами, так как только там был свободный столик. Сыльки была так занята своими товарищами, что не заметила и не узнала нас. Кстати, если так присмотреться, то из всех веселых ребят с каменным лицом оставалась только она. Казалось, что эта девушка вообще улыбаться не умела. Впрочем, имея я таких друзей, мне бы тоже было не до веселья. Так что, в чем-то я ее понимал. «Ладно, не обращайте на них внимания», — шепотом произнес Лан. «Давайте, вернемся к обсуждению праздника». Кстати, вклинился в разговор Хи. «Нашей академии уже пришло приглашение из Гангхана о том, что мы официально приглашены на праздник». «Ага, и нам», — кивнул Чимин в поддержку. Гангхан, брезгливо послышалось позади. «Самая наитупейшая академия Кореи», — сквозь смех произнес один из парней. «Там учатся только жалкие богатые отбросы». «А разве твой кузен?» — усмехнулся кто-то. «Не оттуда?» «Тот слабак Чимин», — удивленно приподнял он бровь. «Он проиграл какому-то мерзкому отребью из безродной семьи. Как вообще его можно считать членом рода Ше?» Он обернулся в сторону Сыльки. «Правда, ну на обращение младшего брата к старшей сестре?» Та ничего не ответила, лишь фыркнув, отвернулась в сторону. «Да ладно тебе», — продолжал он говорить с пьяной усмешкой. «Или ты тоже расстроена, что проиграла тому же отбросу?» «Ну, ничего. Хочешь, младший братишка постоит за тебя и наваляет этому мерзкому Джихёну?» «Ты мне не братишка», — лишь недовольно заявила она. Забавно было слушать про себя, прямо за своей спиной. Причем в прямом смысле этого слова. «Эй вы!» Внезапно стукнув ладонями по столешнице, поднялась Суин. «Я заметил, как девушка все это время терпела со злобным видом все разговоры шумной компашки. Казалось, что ее терпение, словно струнка, натягивалось до предела. Вместе с ним краснело лицо, ладони сжимались в кулаки. И вот, наконец-то, струнка не выдержала. Лопнула от такого напряжения. «Ты что-то хотела?» Обернулся на нее юноша, а вместе с ним и остальные. Сыльки же округлила глаза. Кажется, она узнала Суин. И, видимо, сейчас будет что-то явно нехорошее. «Не видишь, культурные люди разговаривают?» Он засмеялся вместе с остальными членами своей компании. Не смешно было лишь одной Сыльки. «Ведите себя тише». Неожиданно растерялась Суин, понимая, что сама же нарывается на неприятности. «Вы все-таки в общественном месте находитесь. Да ты хоть знаешь, кто я?» Внезапно поднялся юноша с места. Его тон голоса стал злее. «Хочешь силами помириться? Ну и, поднялся я следом, можешь рассказать мне, кто ты?» После того, как я вступил в эту дискуссию, все тут же замолчали.